Заводи, Тимофей. Волны вперед. Деда, а побыстрее нельзя? Сколько сейчас времени? 6:30. Помаялась за ночь. Пойди, приляг. Ты мне пока не нужна. Ну, приляг, говорю, еще 30 минут ходу. Ну, как же я лягу, если с человеком неизвестно что? Справа борта смотри, может, он по берегу пошел. Пойдет он по берегу, как же? Не такой он, деда. Ну, займись чем-нибудь. На инструменте поиграй. Если он через болото пошел, он в Михайловской. Пойди, внучка. Пойди, поиграй. Легче будет. Что молчишь, мать? Обойдется, поверь, парень он надежный. А если не обойдется? Как перед людьми глядеть-то будем? Держи штурвал. Левее возьми немного. Так. Докладывать хочешь? А не рано? Первый. Первый. Вызываю первый. Слушай меня, первый. Прием, прием. Слышу тебя, Данилыч. Где находишься? Прием. Я 11-й. Подхожу к Михайловской. Прием. Я первый. Понял тебя. Как на борту? Как проходит рейс? Прием. Я 11-й. Доложу после окончания рейса. Связь прекращаю. Как понял меня? Я первый. Понял тебя. Связь прекращаю. Сейчас за поворотом откроется Михайловская. Где бинокль? Кто брал? Почему на место не кладете? Ну ты что, Данилыч? Да вон он за тобой висит. Деда, это Михайловская? Иди, приготовься к швартовке правым бортом. Дай бинокль. Дай бинокль! Не надо, внучка. Нет его на пристани. Дай гудок. Может, он выбежит. Нет его. Может, он куда вышел, а? Приготовиться к швартовке. Машина, сбавь до малого. Есть, малый. Данилыч, комсомола нашего на пристань не видать, а? Нет его на пристани, Тимофей. Вот скажи мне, а? Значит, ты впрямь через болото отправился. Придется выручать, чтоб его... Стоп, машина! Малый назад. Есть малый назад. Все. Глуши. С прибытием, Иван Данилович. Вы первый у нас за все лето. Да, пришлось вот открыть навигацию. Здравствуй, Арсений Макарович. Парень к вам приходил в белой рубашке. Здравствуйте, Рита Ивановна. Будь здоров, Макарович. Парень к вам приходил? Коля зовут, Николай. А это что? За торопыга. Внучка моя, Нюр... Анной прозывается. К вам молодой человек должен был прийти. Не встречали? Малахов, инструктор по комсомолу. Был. Сейчас он с двумя тракторами к вам навстречу подался. Напутал, наверное, что-нибудь, да? Приходил, деда! Приходил! Бабуля, бабуля, он приходил! Ягодка ты моя! Ну, это моя головонька, все, все, успокойся. Приходил. Да тихо, Нюрка. Пойдем, Арсений Макарович, груз принимать будешь. А с тракторами-то что? Вертать надо. Вот, 18 ящиков. Принимай. Все тут, один к одному.